Неделя 47. Помните, что жизнь — игра. Направление — стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность, ощущение счастливой и полной жизни. Вы можете узнать больше о человеке за час игры, чем за год разговоров. Платон. Когда жизнь состоит только из работы, текущих дел и обязательств, легко забыть о ее радостях. Умение совместить полезное с приятным даже на работе повышает ощущение радости. А она помогает лучше справляться со стрессами, укреплять взаимоотношения с людьми, развивать изобретательность и повышать производительность. Игра ведет к успеху. Проводя исследования людей, совершивших убийство, доктор Стюарт Браун, основатель Американского института игр, обнаружил между ними одну общую черту. Все они недостаточно много играли в детстве. После этого Браун опросил сотни людей, среди которых были художники, бизнесмены, лауреаты Нобелевской премии и даже заключенные, по поводу их воспоминаний о своих играх. Ученый установил, что между игрой и успехом в жизни существует прямая взаимосвязь. В своей книге «Игра» доктор Браун рассуждает о том, какое влияние на нашу жизнь оказывает игра. Понятно, что когда мы занимаемся тем, что приносит удовольствие, мы испытываем радость от жизни. Игры, помимо прочего, помогают нам превратить негативные мысли в позитивные, конструктивные и оптимистичные. Стресс-факторы и проблемы отходят на второй план. Разум отдыхает, получая возможность вернуться к проблемам уже с новыми подходами и удвоенной энергией. Доктор Браун уверен, что если работодатели вводят в работу элементы игры, это позволяет сотрудникам повышать производительность и мотивированность к труду, улучшает их концентрацию и усидчивость. Ученый говорит о наличии убедительных доказательств того, что игра создает в мозге новые цепочки нейронных связей, развивая творческие способности человека. Во время игры у нас подавляются рефлексы торможения. Мы меньше сосредотачиваемся на своих повседневных мыслях. Понимание этого позволило некоторым передовым корпорациям, например, Google, активно вводить элементы игры в производственный процесс. Путь к успеху. Задействуйте элементы игры во всех сферах жизни. Независимо от того, находитесь ли вы дома с близкими или на работе с коллегами, старайтесь включать элементы игры в повседневную жизнь. Это позволит вам добиться больших результатов. Оцените свои способности к игре. Для большинства взрослых опыт участия в играх относится в основном к детскому и подростковому возрасту. Дети обычно проявляют раскованность, отсутствие рефлексов торможения и поразительную изобретательность. Если вам, взрослому, трудно найти в своей жизни место для игры, попробуйте вернуться в детство. Вспомните о том, что вы считали игрой или развлечением в детстве и юности. Способы включения в игру. Включиться в игру несложно. Такие простые развлечения, как фрисби, игра в футбол или прятки с детьми в течение получаса уже способны привнести радость в ваш обычный день. Вечерами по выходным останьтесь дома и поиграйте в шарады или настольные игры с родными и друзьями. Даже простой обмен шутками способен расцветить самый унылый день. Старайтесь использовать для игры любую возможность. Игры не обязательно оставляют только на выходные, они полезны всегда. Ищите пути для включения элементов игры в работу, скучные командировки, приготовление еды и уборку по дому и даже управление автомашиной. При этом нужно внимательно следить за дорогой и вести автомобиль аккуратно. Здесь поможет, например, пение. Чем больше возможностей вы создадите, чтобы немного расслабиться и получить удовольствие даже от спонтанной игры, тем больше пользы это вам принесет. Забудьте о неприятностях. Есть много причин для того, чтобы включать игру в свою жизнь. Но кажется, что многие думают иначе. Забудьте о том, что не дает вам наслаждаться жизнью. Забудьте о правилах, если это не вредит вашей безопасности и окружающим, и не противоречит закону. Забудьте о том, что вы должны сделать. Забудьте о логике. Забудьте о необходимости быть чем-то занятым. Отставьте в сторону то, что правильно, и то, чего от вас ждут. И забудьте о страхах. Делайте то, что доставляет вам радость и позволяет чувствовать себя счастливым. Начните с малого. Даже маленькое проявление игры или непосредственности можно рассматривать как радость. Расскажите анекдот. Смешно изобразите кого-то из знакомых, разумеется, с лучшими намерениями. Попробуйте потанцевать в своем офисе, подражая псу Гуфи из диснеевских фильмов. Сделайте что-нибудь, чтобы рассмешить себя. Даже если такая игра будет продолжаться всего несколько минут, она поднимет вам настроение, разбудит творческое начало и повысит производительность. Используйте игру как катализатор своей активности. В своей книге «Игра» доктор Браун называет игру катализатором для повышения продуктивности и обретения счастья. Если вам не хватает мотивации, вы остановились перед сложным решением или столкнулись с трудностями в выполнении конкретной работы, поиграйте, чтобы дать мозгу передохнуть и поискать новое решение проблемы. Вовлекайте в игру других. Когда мы разделяем радость игры с другими людьми, то становимся им ближе. Игры с друзьями или родственниками — замечательный способ сохранить приятные моменты в памяти и укрепить эмоциональные связи с окружающими. Изыскивайте пути для того, чтобы разделить удовольствие от игры и с коллегами. С большой долей вероятности можно утверждать, что чем больше радостных минут объединяет вас с товарищами по работе, тем легче вам трудиться вместе. И, разумеется, не экономьте время на игры с теми, кто любит их больше других — детьми и домашними животными. Если вам трудно проявить готовность к игре, их отношение к этому может быть очень заразительным и принести вам радость. Будьте естественными. В игре неуместна искусственность и натянутость. Различие между фальшью и искренностью ощущается сразу. Радость от настоящей игры вы будете испытывать до, в процессе и после нее. Тоже будут испытывать и все участники. Настоящая игра воодушевляет и вдохновляет. Она заставляет вас ожидать ее продолжения. Если игра не приносит вам таких ощущений, то вы на ложном пути.